одним из лучших в мире знатоков биологии сумчатых. Втолкнув нас, так сказать, в логово льва, Гарри вернулся к своим делам, предоставляя мне самому налаживать отношения с Джеффом. К счастью, это казалось намного легче, чем я ожидал. Этот симпатичный человек был так влюблен в свою работу, что охотно разговаривал со всяким, кто проявлял к ней малейший интерес. «Мы собираем информацию, которая помогает нам в изучении диких популяций», — рассказывал он. «Например, измеряем кенгурят в сумках и следим, как они растут. Это позволяет вычертить кривые роста, а по ним можно определить возраст пойманных диких детенышей. А кроме того, мы осматриваем зубы. Это очень важно, ведь по степени стертости зубов также можно установить возраст кенгуру. По этому признаку мы составляем представление о возрастном составе той или иной популяции на воле. Проработаем этот вопрос здесь, в лаборатории, потом отправляемся в поле и метим пробы из дикой популяции кенгуру, чтобы можно было их опознать. А затем каждый раз, когда их поймаем повторно, проверяем зубы и смотрим, развиваются ли они у диких кенгуру так же, как у наших. «А как с плодовитостью самок?» — спросил я. «Ужасно», — ответил Джефф. «Это все равно, что поточная линия на заводе Форда. Посмотришь, один детеныш развивается в чреве, второй висит на соске в сумке, а третий уже бегает, но еще сосет». Я спросил Джеффа, как происходят роды у кенгуру, предмет, который всегда меня интересовал, и тут он меня ошарашил. «Ах, роды!» — небрежно произнес он. «У меня есть небольшая лента на эту тему, могу показать». «Вы засняли роды?» Я не верил своим ушам, но мне всегда казалось, что мало кто наблюдал роды у кенгуру, не говоря уже о том, чтобы заснять их. «Да, пожалуй, мы это сделали впервые», — сказал он. «Но ведь у нас все отработано до тонкостей. Мы можем предсказать роды с точностью до нескольких часов». Крис и Джеки в это время стояли у другого загона, флиртуя с очень милым и не по возрасту развитым валлаби, отделенным от них проволочной сеткой. Я подбежал к Крису. «Крис, знаешь, что мне сейчас сказал Джефф Шерман?» «Что?» — безучастно спросил Крис, продолжая совращать валлаби. «Он сказал, что у него есть лента, на которой запечатлены роды кенгуру». «В самом деле?» — произнес Крис, слегка озадаченный моим волнением. По его лицу было заметно, что он не видит ничего особенного в том, что у кого-то есть лента, на которой запечатлены роды кенгуру. «Ну и что?» «Как ну и что?» — возмутился я. «Пустая голова. Неужели ты не понимаешь, что мало кто вообще видел роды у кенгуру? А уж чтобы снять их, насколько мне известно, Джефф первым в мире сделал это». «Хм». Взор Криса стал более осмысленным. «А что, это так интересно?» «Конечно, интересно», — сказал я. «Когда детеныш появляется на свет, он всего-то с орех величиной. Это, по сути дела, зародыш, и чтобы попасть в сумку матери, ему еще бог весть, сколько до нее карабкаться». «Похоже, это и в самом деле интересно», — Крис слегка воодушевился. «Как, по-твоему, Джефф разрешит нам воспользоваться его лентой?» Мы подошли к Джеффу, который только что извлек голенького и довольно непривлекательного кенгуренка из сумки матери и теперь с сосредоточенным видом взвешивал его в мешочке. «Джефф», — льстиво заговорил я, — «не могли бы вы дать нам свою ленту про роды у кенгуру?» «Пожалуйста», — сразу ответил он, однако тут же окатил меня холодным душем. «Только сперва спросите у Гарри». «Разумеется», — сказал я, — «я так и сделаю». «Но скажите, если лента вдруг нам не подойдет, есть надежда снять этот эпизод заново?» «Конечно, это очень просто. У нас много самок, которые вот-вот должны родить. Но опять же вам надо получить разрешение Гарри. А если Гарри даст согласие, вы не будете возражать?» — спросил я, добиваясь полной ясности. «Ни капельки», — ответил Джефф. «Я с радостью вам помогу». Мы заранее условились с Гарри позавтракать вместе. И за ленчем я ловко уклонялся от разговора о родах у сумчатых, пока он не поглотил изрядное количество бараньих котлет и пинту-другую пива, после чего его суровое лицо самую малость смягчилось. Тогда я сделал глубокий вдох и приступил. «Гарри, Джефф Шерман говорит, что у вас есть лента, на которую сняты роды кенгуру». Гарри холодно посмотрел на меня.